Ваш вкус к машинам такой же, как и к коврам. Это старая машина. Подержанная. Когда купили? Какое это имеет значение? Под что вы подкапываетесь, Кевилл? Резко спросил он. Когда купили? 2 месяца назад или 3? Он вновь уставился в ковер. Говорите, машина старая? Сколько ей лет? 4 года. 4 года. Такой континенталь не продают по цене консервной банки. Он стоит 5000 фунтов. Откуда у вас появилось 5000 фунтов 3 месяца назад? Наличными я заплатил всего 1000, а остальные буду отдавать 3 года. Так многие покупают, вы это знаете. Расширенная кредитная система после долгих уговоров. Это для таких, как вы. Для меня и мне подобных это считается дорогой покупкой. Давайте-ка поглядим на ваше дорогостоящее соглашение. Он показал мне договор. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться в правдивости его слов. «Какое у вас жалование, доктор Макдональд?» — спросил я. «Немногим больше 2000 в год. Правительство не очень щедро». Он перестал возмущаться и злиться. Интересно, почему? «Итак, после уплаты налогов и вычета прожиточного минимума у вас не останется и 1000 в конце года, а в 3 года вам не набрать 3000. И все же, согласно соглашению, вы должны в 3 года выплатить 4500 плюс проценты. Как вы думаете решить эту математическую шараду? У меня имеются 2 страховых полиса, по которым я получу в будущем году. Сейчас их вам покажу». «Не беспокойтесь. Скажите лучше, доктор, чем вы так расстроены?» «Я не расстроен». «Не врите». «Ладно, вру, вру». «Да, я взволнован, нервничаю». «Ваши вопросы подействуют любому на нервы». «Возможно, он и прав». «И почему это вас так волнует, доктор?» — спросил я. «Почему?» — еще спрашивает. Он со злобой взглянул на меня и снова уткнулся в ковер, снова принялся за поиски бриллиантовой булавки. «Мне не нравится тон ваших вопросов, мне не нравится, куда вы клоните, и никому бы не понравилось». «А куда это я клоню?» «Не знаю». Он помотал головой, не поднимая глаз. «Вы хотите доказать, что я живу непосредством?» «Не знаю, не знаю, куда вы клоните». «Глаза у вас нынче красные, доктор, и простите, от вас несет виски, так будто вы всю ночь пили. Провели ночь за бутылкой?» «Нет, положительно, вам пошла на пользу пара ударов в солнечное сплетение. Любопытно. А вы у нас всегда считались умеренно пьющим, а? Вы были один всю ночь, а намеренно пьющие не пьют в одиночестве. Именно поэтому они и умеренные. Вы одиноко пили ночью и пили много, доктор. Любопытно, почему? Волновались, ожидали появления Кевилла с его назойливыми вопросами, а? Перед сном я обычно немного выпиваю, сказал он, оправдываясь, и по-прежнему разглядывая ковер. Теперь он пытался скрыть выражение лица. И представьте, не стал от этого алкоголиком. Много ли 1 стаканчик? Или 2, поддакнул я. Но когда стаканчик превращается в целую бутылку виски, то это уже не стаканчик. Я огляделся и спросил, где ваша кухня? Что вы, черт возьми, не тяните, где ваша кухня? Пройдите прямо. Я вышел из комнаты и очутился в безупречно сияющем сталью и никелем чудовище, которое предназначалось для операционной, но в последний момент почему-то превратилось в кухню. Это тоже требовало денег. В сияющей раковине нашлось убедительное доказательство, что доктор Макдональд не ограничился перед сном стаканчиком. Почти пустая бутылка виски, сваляющаяся рядом отвинченной металлической пробкой, грязная пепельница, полная смятых окурков сигарет. Услышав за спиной шаги, я оглянулся. У порога стоял Макдональд. «Ладно», — устало сказал он. «Да, я пил. Пил несколько часов подряд. Я не привык к подобному, Кевилл. Я не полицейский, не военный. 2 страшных убийства». Его передернуло. Если он играл, то играл отлично. Бакстер многие годы был моим лучшим другом. Почему его убили? Остановится ли убийца на этом? Знаю, что может натворить дьявольский микроб. Боже, у меня есть все причины волноваться. Даже слишком много причин. Это так у вас была причина, согласился я, и даже сейчас имеется. Впрочем, я уже напал на след преступника. Возможно, вы будете его следующей жертвой. Об этом стоит задуматься. «Ради бога, убирайтесь и оставьте меня в покое, бессердечный сатана!» — простонал он. «Ухожу моментально. Держите двери на замке, доктор. Вы еще пожалеете, Кэрол». Едва я сообщил о своем намерении уйти, он снова расхрабрился. «Посмотрим, будете ли вы таким наглым, когда вас вызовут в суд и обвинят в насилии. Не болтайте глупости», — коротко бросил я. «Никогда вас и пальцем не трогал, никаких следов нет, значит, вы на меня наговариваете. Но и тут я вас опережу».